Я, кстати, попробую маримбу залупить. Маримбу. Залупить маримбу. Кстати, вот лупер нормальный, вот этот реактор есть один. Он синхронизация. Вот сейчас у меня включен. Метроном я еще врубил. your back. сэмплер, короче. Сейчас скажу тебе, что за сэмплер, если хочешь. Да. Кстати, чтобы играть вживую, луп из библиотек контакта нужен жесткий, очень крутой. Чтобы был какой-то жесткий, надо, получается, иметь 3 компа или 4 SSD, чтобы эта хуйня не лагала никогда. Потому что у меня сейчас, например, он забит вообще, сейчас скажу. Хотя если лупировать, он уже разгружается, а если в MIDI, тогда он не загружается, наоборот, получается. Thank you. favorite sport, my hobby, my favorite music, my likes and dislikes, and all my goals, my dreams, all my expenses, yeah, I don't know, don't know my soul, don't know my soul. Put тут удаляю. Сразу ничего не хочет удалить, что ли. Ручара. А, вот. А, нет, сразу не хочет. Это прикольно, конечно, но... Давай ты чем задвигай. Задвигай чем. Задвигай. Максимум.